Глава 10. Настала ночь, сменив собой этот день со всеми его неприятными волнениями. Все погрузилось в мирный спокойный сон. Даже собаки в Вольфбурге храпели в своих теплых конурах. Но в доме не все спали в эту тихую мирную ночь. Далеко за полночь фигура, завернутая в темное покрывало, тихо спускалась по лестнице вниз. На каждом шагу она останавливалась и прислушивалась. В руках она несла большой узел. Это была Елизавета на пути к свободе и приключенческой жизни, которые ей так нравились. По этой свободе она так тосковала все это время. Она не могла сломить и покорить свою дикую волю и вести нормальный образ жизни. Открыв тяжелую дверь, она остановилась во дворе. Было прохладно и тихо. Мягкий снег приглушал шорох ее шагов. Она снова прислушалась и удовлетворенно улыбнулась. Затем тихо прокралась к маленькой калитке в конце сада и издала легкий птичий крик, на который сразу же услышала ответ. Она открыла калитку и вышла. На дороге стоял человек с двумя лошадьми. «А ты правильно выбрал лошадей?» — спросила Елизавета Тома. Том утвердительно кивнул головой. По указанию Елизаветы он выбрал из конюшни самых лучших верховых лошадей. Никто не услышал, когда он открывал дверь конюшни ключом, украденным Елизаветой. «Вот», — сказала она и подала ему свой узел. «Остальное я сегодня после обеда спрятала там, под кустом». Том быстро нашел эти вещи, и они отправились в путь. Вместе они скакали по направлению к равнине. «Может быть, ты об этом еще пожалеешь?» — спросил Том, когда Вольфбург скрылся в темноте позади. «Жалеть?» — повторила она. «В этой позолоченной клетке я вдоволь натерпелась. Не подходит мне роль господской барышни. Я не привыкла унижаться, потому что создана жить на свободе». «Немало же ты с собой взяла», — смеялся Том. «Что скажет граф, когда обнаружит твое исчезновение, пропажу двух лошадей и всех серебряных вещей?» «Я ему уже очень много досадила, особенно в последнее время. И добра у них так много, что они вовсе не заметят того, что я взяла. Жаль только, что мы от них не получили тех денег, которые я передала Бой. Я боялась оставить их у себя. Я знала, что дома будет переполох, если мой строгий отец обнаружит пропажу, ведь сумма-то была приличной. Сразу я сильно волновалась и только потом придумала, что надо было спрятать под кустом, а все свалить на Бой. Вышло бы очень красиво. Мне бы поверили, что это она украла, и она бы заплатила нам за все зло, которое причинила в ту ночь, когда выдала нас. А деньги были бы у нас. Да, если бы Бой отнесла их сразу к Якобе, было бы хорошо. Но ведь ей, глупой гусыне, надо было спрашивать разрешение, и она опять нам все испортила». Они поскакали дальше, по дороге не встретив никого, и остановились только у хижины Якобы. Слабое мерцание огонька выдавало то, что старуха еще не спала. Когда они постучали, то она сразу же открыла дверь, улыбаясь во все лицо, поздравляя с удачей Тома и Елизавету. «Мы хотим тебе сказать, что у нас все прошло хорошо», — сказала Елизавета и погладила шею беспокойного коня. «Теперь я снова на свободе». «Но ведь там твои родители», — улыбаясь, напомнила Якоба. «С меня уже довольно. У них я не смогу больше ни дня выдержать», — ответила Елизавета, передернув плечами. «Надеюсь, что мы с ними рассчитались сполна. И если они мне что-то должны за то, что мой любезный отец пустил свою плетку по моей спине, надеюсь, он свое получит». «Теперь мы поедем дальше на север», — сказал Том. «А когда здесь все успокоится, ты последуешь за нами. Денег у нас достаточно. Пока мы присоединимся к Абраму. А что будем делать дальше, договоримся, когда ты приедешь к нам». «Счастливого пути», — сказала Якоба. «Мы скоро увидимся», — ответили ей беглецы, и галопом поехали дальше. Им нужно было воспользоваться ночью, чтобы быть как можно дальше к тому времени, когда обнаружится бегство и воровство Елизаветы. Когда жизнь в замке стала невыносимой, они с Томом и Якобой договорились, каким образом лучше освободиться от этой вольной тюрьмы. Ее дикая натура восстала против тех требований, которые ей предъявляли. Последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, была порка, устроенная отцом за похищение золотых монет. Елизавета уже давно готовилась к бегству и не могла пройти мимо этих денег. Она думала, что с такими большими деньгами перед ней будет открыт весь мир, и не испытывала никакого сожаления к тем, которые считали ее своей дочерью и сделали ей столько добра. И для них будет большим огорчением, когда они утром обнаружат, что исчезла не только она, но еще и их и обокрала. Она стремилась только к одному – к дикой, беззаконной цыганской жизни. Теперь она сбросила все цепи и узы, и никто ей больше не скажет: «Неприлично так себя вести, ты должна вести себя благородно, помни примеры, которые нам оставил Господь». Все это далеко и позади, и возврата к этому нет. Теперь она снова свободная, дикая, цыганская девочка Ингирь. Она смеялась и кричала так громко, что Тому пришлось унимать ее. Он не стремился к никаким приключениям, но Елизавета со слезами на глазах уговорила его на это. Первое исчезновение Елизаветы обнаружила графиня. Войдя в ее комнату, она увидела, что кровать не тронута и что вещи разбросаны в диком беспорядке. Многие платья и украшения исчезли. Это ясно говорило о том, что птичка выпорхнула из их дома. Это был скорбный день для бедных родителей. Они старались сделать все для своего ребенка, а в награду получили только неблагодарность и позор, что их единственная дочь сбежала. «Ах, лучше бы она никогда не появлялась на свет!» — со слезами говорила графиня. «Сколько скорби она нам принесла!» «Это был злой час, когда она родилась», — сказал граф. «Лучше бы ее сразу схоронили, чем испытать столько мук и позора из-за нее». Граф разослал людей во все стороны на поиски Елизаветы. Но никто ее не видел, и все поиски оказались напрасными. Елизавета и Том были так далеко, что могли ощущать себя в полной безопасности. Единственной, кто мог бы что-то сказать, была Якоба, но она молчала. То, что Елизавета обокрала своих родителей, угасило последнюю искорку любви в ее отце. Это дитя, которое так бессердечно поступило с ними, он не мог больше любить. «Случись Елизавете когда-либо вернуться, дверь нашего дома для нее закрыта», — сказал он с возмущением. «С этого дня я стал бездетным». «Но ведь это наш ребенок», — со слезами говорила графиня. «Если когда-нибудь она вернется домой, то мы должны ей все простить. Может быть, мы сами в этом виноваты, что с единственным ребенком у нас такое получилось». Бедная мать. В темную ночь она лежала с открытыми глазами, прислушиваясь, не зовет ли ее дочь на помощь. Она готова была все забыть и начать все сначала. Ей казалось, что они сразу слишком много от нее требовали. Она ежедневно возносила горячие молитвы о Елизавете, но та не возвращалась. Она исчезла бесследно. Вся прислуга облегченно вздохнула. Все они терпеть не могли Елизавету, и никто не хотел ее возвращения. Одна лишь графиня томилась в ожидании.